Глава 24. Ключ от чужих дверей. Да, нас окружила кромешная тьма, но жирный мужик в противогазе щелкнул какой-то кнопкой на своем костюме, и его глаза засветились изумрудным светом. «Ты хочешь скормить меня пауку?» – зловеще спросил он, и я понял, что болван хочет драться прямо здесь и сейчас. «Нет, что ты!» – рассмеялся я. «Просто в тебе больше света, вон ты какой упитанный, паучиха сама выберет тебя». «Так это еще и она?» «Однозначно, у пауков всегда был матриархат, он у них заложен на генетическом уровне. Самцы мельче, глупее, все, что они умеют, это производить семя, мотать его в паутину, а потом пихать в самок. Не у всех даже есть разум». «Спермобаки на ножках!» «Вот именно, но все равно они достаточно крупные, и им тоже нужно питаться». «И самки едят их после спаривания?» «Да, но иногда самцы оказываются более прыткими, чем неповоротливая самка, и умудряются убежать». «И откуда ты про них столько знаешь?» «В Википедии прочитал, это в интернете». «Да я знаю, что это такое, недавно умер. Слушай, у меня к тебе предложение». Мужик включил еще один фонарь, и тот осветил длинный темный коридор. «Хочешь объединиться, чтобы сбежать отсюда?» – усмехнулся я. «Типа того. Паук не станет выбирать, он сожрет обоих, это я точно говорю. Поодиночке мы его не завалим». «А ты догадливый», – заметил я иронично. «На самом деле я знал, что и вдвоем мы вряд ли справимся с хозяйкой этого Хойо. С пауками очень тяжело драться, особенно в условиях ограниченного пространства. Эта сволочь знает здесь все ходы, каждый закуток. Этот Хойо не похож на те, что я видел раньше. Обычно пауки вырывают небольшую нору для своего сородича, а тут прямо хоромы с коридорами и комнатами. Это может говорить только об одном. Здесь томится кто-то важный, явно из уважаемого рода». «Да, у пауков сложная система управления. Я не знал точно, как она устроена, потому что обычному человеку повидать матриархов паутины не дано. Там такая ментальная силища, что ставит любого двуногого примата, возомнившего себя магом, на колени и размазывает тонким блинчиком всю его сущность по полу. Это очень сложно описать словами, но я лишь один раз становился жертвой подобного удара. Меня спасло только то, что рядом со мной были Данила и Ехи. Пока я боролся с ментальной атакой, они умудрились зайти пауку в тыл. Да и противник был не особо сильный, но я навсегда запомнил ту безмолвную силу, когда ты словно оказываешься в энергетической паутине. Невидимые нити охватывают твое сновиденное тело и тянут к полу. Сопротивляться им бессмысленно. На тебя накатывают волны спокойствия и безропотности. Сам же паук остается совершенно недвижим. В его огромных глазах-блюдцах не отражаются никакие эмоции. Диалог с таким противником практически невозможен. Ты для него еда и точка». Что может чувствовать стейк, лежа на тарелке и видя, как над ним заносят острый нож? И что чувствует человек, который занес этот нож? Вот здесь очень похожая история. Оба считают, что все происходит так, как и должно быть. Вот почему в некоторых мирах пауки правят людьми миллионы лет. Чем дольше мы продвигались по туннелю, тем больше я понимал, что нам не выжить. Слишком уж велик диаметр этой трубы. Здесь живет просто огромный паук. А это не к добру. Завалить древнюю самку мы не сможем, хоть усрись. Стоп. Мой напарник, по несчастью, замер. Впереди движение, около 10 особей. Интересно. Я создал саблю. Наша мамочка вывела потомство, и оно каким-то образом даже выжило. «Что?» Жиртрест повернулся ко мне. «Паучьи дети?» «Ну да, наверное, эта самка была оплодотворена до своего заточения. Здесь и разродилась. Ты хоть представляешь, сколько яиц она кладет за один раз?» «Сотни?» «Да, скорее всего, они уже пожрали друг друга. Но те, кто выжил, это опасные ребята». «И сколько же их здесь?» «Ну, самка откладывает около 1000 яиц. Дальше думай сам», — ответил я. Да, мои слова произвели неизгладимый эффект на толстяка. Он тяжело вздохнул и поправил противогаз. «От же дерьмо!» — — недовольно обронил он. «Полное. А самое веселое, что мы в нем по уши. Видишь, какие тут стенки? Они похожи на затвердевшую смолу. Даже паук не может отсюда выбраться. А уж хелицеры у него, как каждая моя сабля, ну или больше». «Зачем ты нагнетаешь? Мы в таком случае оба мертвецы». «Да, ты прав. Но мне интересно, кто тебя нанял и зачем вы меня ищете? Демоны?» «Да, краснокожие и рогатые. Предлагали уйму света и даже парочку артефактов за тебя, живого и тепленького. Боюсь представить, какую ты им обиду нанес». «Большую и толстую». Я рассмеялся. «И они приперлись в бар на окраине и наняли самых упоротых охотников и ведьм?» «Ну, как видишь, у нас почти получилось тебя схватить». «Почти не считается. Стоп, ты слышал?» «Кажется, да». Толстяк вынул со спины странное устройство и нажал на кнопку. Оно начало раскладываться. «Ого, это же портативный огнемет! Как интересно! И сколько света он жрет? В принципе, мне такая штука не нужна, я просто смогу бросаться огнем, но он, как и любая другая стихийная магия, тратит уйму света и контролировать это очень сложно. Вот почему многих сновидцев выбивает после каждого применения огненной волны или создания вихря, а огнемет – это хороший контролируемый костыль. Мы стояли на очередной развилке туннелей, и справа я услышал какую-то возню. Легкий шелест почти невесомых тел, тонкий скрежет коготков по гладким стенам. Это были пауки. Увы, расслышать было невозможно, сколько их там, поэтому, когда мы увидели первую волну, то изрядно прифигели. На нас мчалось два десятка восьмилапых тварей, каждая размером с добротного алабая. Белые, с длинными тонкими лапами, покрытыми тонкими волосинками, эти твари резво неслись к нам с впечатляющей скоростью. Блестящие искорки многочисленных глаз смотрели на нас без каких-либо эмоций. «Огонь!» Жиробас весело хрюкнул, и его оружие изрыгнуло длинную соплю пламени. Она ярко осветила коридор и подожгла парочку самых нерасторопных пауков. Остальные же бросились в рассыпную, некоторые оказались на потолке. На меня нацелились двое. Они щелкали хелицерами и были готовы к прыжку. «Стоять!» Я выставил руку в самый последний момент. Твари уже были в полете. Пространство передо мной исказилось, и пауки зависли в нем, как в желе. Они медленно барахтались и гнусно шипели. «Ага!» Мой спутник навел огнемет на попавших в ловушку бедолаг и сжег их дотла одним выстрелом. Затем жиробас принялся водить стволом по сторонам. Поджарил еще парочку. Многие бросились бежать назад, понимая, что мы для них слишком трудная добыча, но один резво умудрился перескочить через пламя и попал мне точно под ноги. Я рубанул его саблей промеж глаз и с удовольствием поглядел, как согнулись лапки умирающего паука. Готов. «Будем считать, что первая атака отбита», — сказал я. «Остальные 10 раз подумают, прежде чем напасть. Пауки всегда осторожны, особенно если не получилось схватить жертву с первого раза». «Но что мы будем делать с паучихой?» «Импровизировать», — ответил я. Пауки отступили и больше не предпринимали попыток напасть. Мы видели огоньки их глаз, слышали недовольный скрежет их хелицеры возню. Наверное, уже друг друга стали жрать от ненависти. Конечно, я не знал, умеют ли пауки испытывать какие-то эмоции, чувствуют ли они боль. Они вообще очень странные создания, с внешним скелетом. Я представил себе человека, который выглядел бы подобным образом. Да, то еще зрелище. Коридор вывел нас к небольшому балкончику, каменному выступу, под которым был крутой спуск в непроглядную тьму. Я остановился и начал осматриваться. Да, здесь полным-полно паутины, видны остатки вылупившихся яиц. Скорее всего, именно здесь и живет паучиха. Зал под ногами огромный, но барьер из тьмы скрывает от нас его истинные размеры. «Волшебство», — сказал я. «Удивительно. Не знал, что пауки умеют творить подобное. Погляди, приятель, что тебе видно?» Толстяк опустил огнемет и стал щелкать кнопками на руке. «Ничего», — вздохнул он. «Я могу видеть в разных спектрах, но этот темный туман не могут пробить даже мои приборы». «Это потому, что у тебя намерений не хватает. Насоздавал себе костыли и радуешься. Только вот у костылей есть один большой минус. Они имеют ограничения, типичные для своего класса устройства. Понимаешь?» «Не очень. Поясни». «Тебе стоит спуститься и поглядеть», — предложил я. «Огнемет оставь здесь. С ним тебе будет труднее подниматься в случае чего». «Что? Ты вообще?» Но договорить Жарабас не успел. Я одним пинком выбил у него оружие из рук, затем резко ударил его эфесом сабли прямо в маску, и зеленые стекла окуляров покрылись мелкой паутинкой трещин. Толстяк попытался схватить меня за плечи, но я ловко ушел в бок, врезал еще раз промеж линза, затем схватил мужика и бросил через бедро. И балбес бы точно улетел вниз с балкона, но каким-то чудом сумел ухватиться за край. «Не делай этого!» – испуганно завопил он. «Я не желаю тебе зла. Вместе мы выберемся отсюда. Без меня ты погибнешь!» «Да что ты говоришь?» Я зло рассмеялся и рубанул саблей толстяку по пальцам. Жирные сосиски остались на балконе, а сам мужик с воплем полетел вниз. Тут метров 6. Красиво упал. «Ты заплатишь, Сантьяго!» – заревел толстяк белугой и попытался встать. Он это зря, конечно. Я видел, как вокруг него задрожала паутина. И тут тьма ожила. Она забурлила, словно кипяток. «Огнемет, скинь мне его, ублюдок!» – заорал мужик внизу. «Быстрее, она же сожрет меня!» «Я скажу ей приятного аппетита!» – усмехнулся я. «Давай, покажи даме кунг-фу, создай еще пару костылей, недоумок!» Но, увы, ничего показывать и создавать не пришлось. Все произошло настолько быстро, что я даже не успел понять. Из тьмы появились длинные лапы, темные, гладкие, блестящие. Они ловко схватили толстяка. Тот дико заорал, и тьма стала рассеиваться. То, что открылось передо мной, поразило даже мое воображение. Да, я увидел здоровенную белую паучиху высотой 3 метра, но вот Жарабаса схватила не она, а ее тень. Да, казалось, что пауков 2. Как такое возможно, я не понимал, но попробую разобраться позже. Я ждал, пока тьма не исчезнет целиком. Когда она пропала, то я заметил небольшую круглую дверь в другом конце зала. Она как раз для человека. Интересно, зачем ее здесь оставили? Чтобы приводить жертв напрямик? Вполне возможно. Скорее всего, она заперта с этой стороны, чтобы человек не смог убежать. Односторонняя. Почему я так думаю? Потому что я бы построил именно таким образом. Нужно как-то проскользнуть мимо сразу 2 чудищ и оказаться у двери. Но сделать это нереально. Паук все равно успеет меня схватить. На двери нет ручки, а это значит, что у меня уйдет какое-то время, чтобы найти скважину. Да, хреновая ситуация. Толстяк дико заорал, потому что темные длинные хелицеры пронзили его тело. Но теперь его будут иссушать какое-то время. А все потому, что у пауков есть косяк, связанный с физиологией. У них внешнее питание, и даже астральных путешественников они смакуют особенно долго. Паук смешивает цвет человека со своим, а затем выпивает. И это не очень приятная процедура. В общем, Жарабас теперь поорет еще 30 минут или час, пока не будет обессилен окончательно. Ладно, нужно что-то делать. Можно отправить дубля, но смысл? Его убьют, потом найдут меня, и на этом все закончится. Тут поле вариантов вообще маленькое. Можно сидеть тут до Ишачи Пасхи, ждать небывалого озарения, но я знаю, что этого не будет. Сражаться с пауком и его тенью тоже не имеет смысла. Завалят на 1-2. Да будь со мной даже весь московский ковен, и то не факт, что мы бы справились. Хотя, если бы Ехи взяла все артефакты и обвешалась ими как елка на Новый год, тогда да, шанс был бы. На это я уже в сторону ухожу. Всегда вот так с этими линиями. Очень тяжело удерживать внимание на нескольких. Они постоянно расплываются и начинают воображать черт знает что. то Ковен, а вот если бы у меня был суперартефакт, а если бы со мной был древний иномирец, а если бы... Такова уж природа человека. Он обожает придумывать всякие небылицы и верить в них, надеяться на помощь высших сил. К счастью, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что ничего подобного не произойдет. Никто меня не спасет. В этом Хойо нет никого, кроме меня, кучи мелких пауков, огромной паучихи и ее кровожадной тени. Ну и орущего толстяка. Все эти мысли пролетели в моей голове в одно мгновение, и все они бесполезны. Да, так тоже часто бывает. Порой самое лучшее решение – самое безумное. Я растворил саблю в руке, впитал ее свет и лихо спрыгнул с балкона вниз. «Добрый день, мадам!» Я поднялся на ноги и помахал руками. Паучиха отреагировала мгновенно. Она резко развернулась, и огромные глаза блюдца уставились на меня. Я тут же почувствовал давление ее могучего разума, но, к удивлению, она не стала использовать свою силу на всю катушку. Наоборот, паучиха словно поглаживала меня. «Позвольте представиться, меня зовут Александр», — ответил я. Продолжал орать и избиваться толстяк. «А вы не могли бы сделать этот корм потише?» – попросил я. «Он сбивает меня с мысли». Это была ложь, но я прекрасно знал, что пауки не знают, что это такое. Такие вот они наивные и прекрасные. Правда, если они замечают, что ты говоришь одно, а делаешь другое, то тебя тут же ждет неминуемая расплата. Никакого второго шанса восьмилапые не дают, и слово «прости» они тоже не знают, как и «любовь» и многие другие занимательные словечки, придуманные лысыми обезьянами. Паучиха молчала и совершенно не двигалась. Ее тень мерзко хрустнула хелицерами и замерла. Толстяк обмяк окончательно и побледнел. «Спасибо. Как вы уже поняли, я сюда попал совершенно случайно. Да, я из другого мира, идущий по великой паутине миров». Паучиха внезапно широко расставила передние лапы и пару раз вильнула задом. «Удивительные дела. Она меня понимает и приветствует? Или что это значит?» Я знал, что пауки умеют общаться с помощью движений, а некоторые часами пляшут друг перед другом и барабанят лапками по земле. Так, паучиха явно испытывает ко мне интерес. Ее мысли стали обволакивать меня. Создавалось ощущение, что сначала она пытается передавать мне свои видения, какие-то образы, но затем я все-таки услышал ее речь. Круто. С пауками мне еще разговаривать не доводилось. «Ты не такой, ты другой», — прошептал холодный, безэмоциональный голос. По нему было невозможно понять, кто перед тобой, мужчина или женщина, а может и вовсе машина, странный, чуждый нашему слуху голос. «Ты пришел из паутины миров. У тебя есть тело, я вижу твою нить». «Круто!» — я присвистнул. «Я вот ее не вижу». «Потому что ты не один из нас». «Мы сплели биллионы миров из собственного света и связали их в единую паутину». «У-у-у!» — потрясенно протянул я. «Шикарные новости. Данила мне рассказывал нечто подобное. Но одно дело слушать придурковатого прихвостня ведьмы, а совсем другое, когда это тебе говорит сам паук». «Из какого ты мира? Ты знаешь код и символ своей спирали? Или он находится на повороте? Погоди, или он настолько древний, что находится на мосту?» Паучиха осторожно двинулась ко мне. «Что она несет? Я вообще без понятия, где там мой мир находится». «Солнечная система, планета Земля», — пробормотал я. «О, великая богиня, что я несу?» Конечно, паучиха не понимала меня, как и я ее. «Ты сожрешь меня?» — спросил я, наблюдая, как она приближается. «Нет, тебе повезло, гость из паутины миров. Я не ем живых людей, только их тени». «Ты хотела сказать уже умерших?» Я покосился на тело толстяка, ставшее уже совсем прозрачным. Видимо, паук решил ускорить процесс поедания. «Я сказала то, что сказала. Тебе многого не понять, ты слишком мало живешь». Твое сознание — лишь яркая вспышка в бесконечной ночи, маленькая, мгновенная. А почему ты не ешь живых людей? У тебя диета? Я отказалась от этого по личным убеждениям. Гуманистка? Я из тех, кто считает, что высшая форма жизни не должна питаться более простой, но тем не менее разумной. Правда, в моем мире разумность людей не была доказана, но это только потому, что им не дали развиться. Но я знаю, что в других мирах Великой Паутины есть более развитые. Например, ты. Поэтому ты мне очень интересен. А дальше все произошло настолько быстро, что я даже не успел среагировать. Паучиха набросилась на меня, и я даже не успел заорать, как оказался в воздухе. Мои ноги и руки, почти все тело оказалось в липкой белой паутине, а длинные лапы замотали меня настолько стремительно, что я и возразить не успел. Еще через пару секунд меня осторожно взяли хелицерами и потащили к потолку, где я был повешен вниз головой. «И зачем это было делать?» — возмутился я. «Я бы не хотела, чтобы ты убежал, гость». «Ну, отлично. Пойми, я не могу висеть здесь вечно. Однажды мое тело умрет». «И ты станешь тенью, и тогда моя тень поглотит твою. Это нормально». «Вот это я понимаю, перспектива». «Но ведь твое тело окажется выключенным. Оно будет продолжать спать годами, и за это время ты расскажешь мне про свой мир». «Вот оно что! Я теперь Шахерезадом заделаться должен? Ну нет, так дело не пойдет». «Я буду молчать», — с вызовом ответил я. «А я буду ждать. Поверь, у нас очень много времени». Паучиха замерла напротив меня. «И долго ты так будешь смотреть на меня?» Я поерзал уже через несколько минут, но выбраться из паутины было невозможно. «Вечность, не торопись, обдумай свои истории. Мне правда очень интересно узнать, как вы живете». «Ну и ситуация. Никогда я не был в настолько идиотском положении. Я думал договориться с этой паучарой, наврать с три короба, но она уже знает о существовании гостей, поэтому и навалилась на меня, сволочь мохнатая. И что теперь делать? Ловушка, выбраться из которой самостоятельно практически невозможно. Видимо, придется договариваться иначе». «А как тебя зовут?» – спросил я. Паучиха удивленно застучала лапами по потолку. «Ну или мне так показалось?» «У меня нет имени. Я лишилась его по закону. У меня есть только прозвище». «И какое оно?» «Та, что плетет звезды». «Красивая», — усмехнулся я. «Конечно, заигрывать с паучихой было бессмысленно. Она этого не понимает. Слишком уж мы разные». «А твое не очень. Оно грубое и короткое. К тому же совершенно бессмысленное». «Может быть. Послушай, та, что плетет звезды, можно я буду просто звать тебя Плетунья?» «Мне без разницы. Это ничего не изменит». «Ну и отлично. У меня есть предложение». «Не надо ничего предлагать. Рассказывай о своем мире». «Зачем рассказывать?» – удивился я. «Я могу показать тебе его». Плетунья снова будто окаменела. Ее тень уже дохрумкала жиробаса и повисла рядом. Она неровно дрожала. От волнения, что ли? Интересно. Вполне возможно, что именно тень отвечает за какие-то эмоции. Сама-то Плетунья вообще не подает признаков жизни. «Показать. Это исключено. Мы не сможем покинуть эту тюрьму». «Сможем. У меня есть ключ». Я решил выложить свой главный козырь. «Покажи», — настойчиво попросила паучиха. «Так отпусти меня, у меня же руки связаны». Паучиха стремительно провела кривым когтем одной из лап по паутине, и я полетел вниз. Свобода. Дальше счет шел на секунды. Я упал на ноги, поднялся и бегом помчался к двери, уже заранее ища глазами скважину. Холодный ключ на моей груди заискрился. Да, он явно должен подойти. У меня все получится. А вот и скважина, круглая, широкая. Осталось только вставить ключ. И я был уже в полуметре от цели, как острые когти вцепились в мое плечо. Ну и силища. Меня резко рвануло вверх, ключ со звоном упал на пол, и я оказался прижатым к двери. Я яростно схватился за лапу и попытался оторвать ее от себя, но в меня тут же вонзилась вторая, а перед лицом защелкали огромные хелицеры. «Ты хотел сбежать!» «Неправда?» — воскликнул я. «Я просто хотел показать тебе, как работает ключ». «Правда, неправда?» Плетунья замолчала, видимо, переваривала полученную информацию. «Тебе не покинуть это место без меня», — сказал я. «Ты не сможешь воспользоваться ключом. Он не для твоих лап. Или ты умеешь превращаться в человека?» «В твоих словах есть здравое зерно. Ты хочешь предложить мне симбиоз? Ведь только так мы оба сможем уйти отсюда через эту дверь, не так ли?» «Она не дура, ох, не дура. Умная сволочь. Вступить в симбиоз? Ну, так себе идея, если честно. Эта скотина гораздо сильнее меня. Она запросто сможет подмять мое сознание, раздавить его и захватить мое тело. С другой стороны, а нужно ли ей это?» «Это очень интимный вопрос», — сказал я. «Нам нужно все обсудить и тщательно взвесить. Я не хочу, чтобы ты владела моим телом». «А я и не собираюсь. Я наблюдатель, безмолвный. Я просто буду смотреть на все, что ты делаешь. Увижу ваш мир». «Ага, а потом тебе захочется». «Не захочется. Пусть люди мне и интересны, я не хочу быть одним из них, к тому же мужского рода. Вот если бы ты был женщиной...» «Ну уж нет. А что я получу взамен?» «Да ты наглец. Неужели тебе мало того, что ты покинешь это место?» «Так и ты покинешь и будешь любоваться достопримечательностями других миров. Я знаю, что симбионты получают доступ к силе друг друга. У меня, как понимаешь, ее немного, зато у тебя...» «И не думай». «Ну, так дело не пойдет. Я бы хотел овладеть искусством ментального подавления, например». «Ни за что. Я сама стараюсь к нему не прибегать». Паучиха нервно заерзала на месте. «Ты сможешь принимать мою форму, пользоваться моей паутиной». «Я стану челопуком. Отличный вариант. Но этого мало», — возразил я. «Я и так умею превращаться в разных животных. Любой сновидец умеет. Мне нужны знания, доступные тебе. Как насчет паутины вариантов?» «Она не подвластна человеческому восприятию». «Подвластна», — возразил я. «Но не в полной мере». «Да мне бы на полшишечки», — усмехнулся я. «А потом ментальное подавление. Мы же будем в симбиозе, помнишь? Нам придется заботиться друг о друге». «У нас будет нетипичный союз», — сказала паучиха. «Если ты погибнешь, то я останусь цела, спокойно покину твое тело и уйду в другие миры». «И наоборот?» «И наоборот», — подтвердила Плетунья. «Если меня убьют, ты станешь свободным». «Понятно». Я задумался. «Неплохой вариант, и похоже, что это единственный вариант проснуться». О симбионтах я знал не очень много. В основном это были тупые страшилки про астролетчиков, нахватавшихся какой-то дряни из других миров, а потом отправившихся в дурку. Настоящих же симбионтов я не встречал ни разу, только слышал, что да, они существуют, но редко попадаются. Да и распознать, кто стоит перед тобой, обычно сновидец или симбионт, весьма сложно. Нужно второе зрение напрягать. Когда я узнал о том, что такие люди существуют и могут пользоваться силой иного существа, то это произвело на меня особенное впечатление. Казалось, что вот он, короткий путь к силе. Не хватает собственной. Возьми чужую и наслаждайся, пользуйся. Но не все было так просто. Данила быстро вернул меня с небес на землю, рассказав, что большинство иномирцев малоразумны, но обладают при этом колоссальной силой. Они запросто берут контроль над твоим телом, а сознание пожирают. Это звучало чертовски печально. Единственный выход – найти разумного симбионта. Но какой древний в трезвом уме согласится объединиться с человеком? Какой? Вот такой, как эта паучиха, например. Хм. Конечно, она представляет угрозу, но пауки не врут. Если сказала, что будет только наблюдать, значит, так оно и будет. Наш симбиоз с ней будет восприниматься ею как занимательное кино. Возможность скрасить лет 40 перед освобождением. Да, ей это выгодно. И любопытство свое утолит, и свободу получит. На такой симбиоз соглашаться можно. Но мне мало побега из Хойо. Нет, мне нужна ее сила. Плетунья утверждает, что не будет делиться силой. Это значит, что мне придется хитрить. Черт, да с ее помощью я запросто положу на лопатки любого мага, которого встречу. Тот же Данила рухнет передо мной на колени, если я владею паучьим ментальным прессом. Ха, шикарная идея. Я согласен, спокойно сказал я, и острые когти отпустили мои плечи. Я опустился на пол, и в то же мгновение в мою спину впились изогнутые хелицеры. Это было настолько неожиданно и больно, что я не выдержал и заорал. В глазах появился белый туман, а затем я просто отрубился. Были ли сны? Что я видел? Не помню. Вообще ничего. Я даже не знал, сколько прошло времени. Открыл глаза и увидел, что лежу перед дверью, а заветный ключ, из-за которого в свое время погибла целая куча людей, лежит прямо передо мной. Я медленно протянул к нему руку и ощутил чужой интерес. Да, это звучит странно, но было именно так. Значит, симбиоз прошел успешно? Я оглянулся и нигде не увидел Плетунью. Она исчезла, как и ее тень. «Ты здесь?» — шепнул я. «Здесь», — отозвалась паучиха, и я почувствовал, как у меня закружилась голова. «Теперь мы вместе?» «Вместе». Я взял ключ, и его холод чуть ли не обжег ладонь. «Так, пора вставать». Чувствовал я себя паршиво. Я поднялся на ноги, словно пьяный, и оперся рукой на дверь. Паучиха молчала. «Наблюдательница. Она же умеет читать мои мысли теперь». «Умею», — ответил мой симбионт. «Потрясающе. Это о чем я всегда мечтал». «Правда?» «Почти», — огрызнулся я, не обращая внимания. «Не буду». «Все. Теперь нужно очень осторожно следить за своими мыслями и не болтать попусту, особенно насчет этой сущности». «Все. Я свободен. Или мы?» «Мы». «Да, точно, мы». Я усмехнулся. «Поверь, Плетунья, тебя ждет новый и совершенно сумасшедший мир, полный человеческого коварства, любви и бесконечных страданий». «Звучит заманчиво». Я крепко сжал ключ, а затем сунул его в скважину. Она тут же засветилась, и вся дверь превратилась в зеленый светящийся портал. «Мы уходим, мы просыпаемся. Скоро я устрою настоящее шоу для демонов и тех, кого они наняли. Да, и надо бы проверить моего старого приятеля, готов ли он к смене места жительства. Пора ведь уже, пора». Конец книги. Текст читал Иван Никонов.